Полный переворот, который произошел в умах и сердцах подавляющего большинства эмигрантов за годы войны, имел одним из своих последствий тот вывод, что церковный раскол в русском зарубежье представляет собой совершенную нерепость. Митрополит Евлогий одним из первых заявил о своем подчинении патриарху московскому. За ним последовало все евлогиевское духовенство и евлогиевская паства. Антониевцы со своей стороны пошли по тому же пути. Парижский резидент Антониевской церкви митрополит Серафим публично признался в своих политических заблуждениях, покаялся во всех грехах, совершенных им против патриаршей церкви и родины в течение двух предшествовавших десятилетий, и также признал патриарха Московского единым носителем высшей церковной власти Русской Православной Церкви. Казалось, что такое признание церковных заблуждений духовенства и паствой есть первый этап признания эмиграции и ее политических ошибок. Все прочие проблемы, волновавшие эмиграцию, временно отошли на задний план. Подавляющая часть эмиграции твердо верила, что митрополит Крутицкий Николай, прибывший вскоре в Париж со специальной миссией объединения всех течений православной церкви, привез с собой прощение и отпущение всех ее многочисленных прегрешений, заблуждений и шатаний, и что за этим первым шагом по пути забвения тяжелых ошибок прошлого последуют и другие шаги. Эмиграция не ошиблась. Взоры большинства русского зарубежья окончательно устремились в сторону улицы Гренель, в посольство Советского Союза. Оттуда ждали решающих постановлений, определяющих пути воссоединения с родиной истомившихся на чужбине сотен тысяч людей. Это поняли все, даже иностранцы. Но они-то именно и приступили к разрушению этого стихийно вспыхнувшего порыва к единению. Холодная война к тому времени уже началась. Кое-кому стремление эмиграции к возвращению на родину встало поперек горла. Были пущены в ход все средства, чтобы помешать этому. Начали с только что объединившейся церкви. В нее стали вбивать клин за клином. Особенно усердствовал в этом направлении Богословский институт. Кое-кто из-за кулис, далеко из-за океана, дирижировал всей этой вакханалией. Митрополит Евлогий, принявший советское гражданство, к тому времени умер. Это облегчило задачу поборников холодной войны. Митрополитчью кафедру западноевропейских русских православных церквей и кафедральный собор на улице Дарю захватили сторонники епископа Ницкого Владимира, шедшего на поводу тех церковных и светских кругов во главе с Богословским институтом, которые поминутно озирались на палочку заокеанских дирижеров, основателей и содержателей этого института. Занявший парижскую кафедру епископ Владимир немедленно заявил о своем разрыве с патриаршей церковью. Вскоре заявили о том же и антониевские иерархи, но с паствой уже ничего нельзя было сделать. Остановить стихийное стремление к возвращению на родину оказалось невозможным. Как ни старались владимировцы и антониевцы, значительное число прихожан храма на улице Дарю покинуло его, перекочевав в единственную в Париже церковь на улице Петель, оставшуюся верной московской патриархии, так же, как ее прихожане Москве. Мне остается сказать еще о той роли, какую играла в русском Париже церковная жизнь в 20-х, 30-х и 40-х годах. Русские храмы существовали за рубежом до революции почти исключительно в европейских и отчасти азиатских столицах, в которых были аккредитованы русские посольства. Несколько храмов было воздвигнуто тогда же, вне этих столиц, в местах скопления русских туристов и курортных клиентов, как, например, в Женеве, Ницце, Флоренции, Висбадене и других местах. Наконец, некоторые из них были построены как исторические памятники на местах великих битв русской армии, Шипкинская в Болгарии, Лейпцигская в Германии и другие. С появлением за рубежом русских иммигрантов храмы стали появляться во всех местах сколько-нибудь значительного иммигрантского скопления. Само собой разумеется, что полунищая иммиграция не могла ничего строить в прямом смысле слова. Церкви создавались где придется. В особняках, гаражах, подвалах, иногда палатках. Иконостасы и предметы церковного обихода изготовлялись кустарным способом от руки. Внутреннее убранство в большинстве таких импровизированных церквей отличалось своей бедностью. Но повсюду на довольно большой высоте были хоры. Некоторые из них в местах очень большого скопления эмигрантов превратились в ансамбли самого высокого удельного веса и громадной художественной силы. Они приобрели мировую известность, как, например, парижский хор Афонского и софийский хор донских казаков. О них мне придется еще говорить в главе, посвященной зарубежному русскому музыкальному искусству. В Париже специально построенных православных церковных зданий было только два. Кафедральный собор на улице Дарю и храм Сергиевского подворья Богословского института, переделанный из лютеранской кирки. Характерной черточкой внешнего вида местности, непосредственно прилегавшей к церкви, были обжорки, лавки и ларьки. Без этой декорации невозможно представить себе ни одного крупного русского зарубежного храма. Еще более характерным штрихом этого вида были церковные дворы в дни воскресных богослужений. С первых же лет эмигрантского существования эти дворы сами собой превратились в клубы под открытым небом, где сотни или тысячи посетителей обменивались по окончании богослужения новостями, слухами и сплетнями, рожденными в замкнутом эмигрантском мирке, отгородившемся высокой стеной от окружающего его реального мира. В такие дни церковный двор шумел и гудел. В одном его углу обсуждались перспективы только что заключенного в церкви брака и перебирали все достоинства и недостатки каждого из молодоженов. В другом припоминали и никак не могли припомнить подробности прохождения службы какого-нибудь штаб-ротмистра Епифанова или Толмачева, от которого вчера было получено письмо из Уругвая или Новой Зеландии. Ухо ловило названия полков, номера дивизий, даты учений, маневров, походов, боев, в которых принимали участие собеседники. В третьем шла горячая дискуссия о том, какой из французских ликеров следует поставить на первое место — Бенедиктин, Шартрез или Контро. В четвертом в полголоса передавали последнюю новость из совершенно достоверного источника. Кремлевские большевики уже упаковывают чемоданы. К весне все будет кончено. По временам двор оглашался криком радости. Два приятеля бросались друг к другу в объятия. Судьба разлучила их много лет назад, когда они были студентами Харьковского или Казанского университета и были взяты в школы прапорщиков для подготовки офицеров военного времени. Потом фронт, бои, революция, гражданская война, эвакуация. Обычная, хорошо известная эмигрантам история. Одного судьба заносит в Тунис, другого на остров Яву. Зигзаги дальнейшей судьбы каждого из них приводят их сейчас сюда, на двор Парижской церкви. Поодаль стоит мрачная фигура в поношенном пальто и с давно небритыми щеками и подбородком. Фигура пристально смотрит на вышедшую из церкви даму под руку с каким-то старцем. У дамы накрашенные губы, подведенные брови и ресницы, размалеванные щеки. Но ни краска, ни тушь, ни пудра не могут скрыть предательских морщин